Но уж, коль копаешь яму под дом, да находишь кости и не останавливайся, это уж совсем дурь. Да ну! В ужасе воскликнул Денна. Чим кивнул, наклоняясь вперед. И как бы это самое худшее было. Он дальше стал копать, да в камни уткнулся, и шо, остановился? Он фыркнул. Он их вытащил, да и дом из них сложил. А чтоб ему не взять эти камни, коль он их нашел, спросил я. Чим поглядел на меня, как на придурка. Ты б стал строить дом из могильных камней? Ты б взял что-то из могилы, чтоб дочери своей на свадьбу подарить? Он что-то нашел, что это было? Я передал ему бутылку. Ну, то ж страшный секрет, понимаешь, язвительно сказал Чим, отхлебывая из бутылки. Шо я слышал, так энт, шо он копал яму, да вытащил камни. Потом маленькую каменную комнату нашел, вся накрепко замурована была, но он всех заставил рот на замке держать, а потом, что он в ней нашел, потому как хотел, чтобы это сюрприз был такой на свадьбе. Богатство, что ли, какие, полюбопытствовал я. Да не деньги, Чим потряс головой. Об этом бы не стал молчать. Это было, видать, что-то вроде... Его рот приоткрылся и закрылся, не найдя слов. Ну, как зовутся такие штуки, как богатеи на полку ставят, чтобы их не дружки дивились. Я беспомощно пожал плечами. «Драгоценность, что ли?» — подсказала Денна. Чим приложил палец к носу, потом указал на нее и заулыбался. «Ага, оно! Всякие блестящие штуки, чтобы народ давить! Он бахвальца-то любит, Маутен-то!» «Так никто и не знал, что это было?» — спросил я. Чим кивнул. «Едва горстка наберется. Маутен, да брат его, сынки егонные двое, да женка, можешь...» А они все перед всеми выхвалялись, большим секретом, полгода аж, как попы надувались. Это выставляло все в новом свете. Мне нужно было попасть обратно на ферму и заново все осмотреть. «А вы тут видали кого сегодня?» — спросила Денна. «Мы дядьку моего ищем». Чим покачал головой. «Да вроде никого не попадалось. Я из-за него прямо извелась», — настаивала она. «Да я б тебе врать не стал, милашка», — развел руками свинопас. «Есть по что тревожиться, коль он один в этих лесах». «А что здесь, дурной народ бродит?» — спросил я. «Да не, ни шо вы подумали», — замахал руками Чим. «Я отсюда не спускаюсь аж до осени, раз в году только. Свинькам пожрать здесь хорошо, только потому. Странные штуки здесь бывают в лесах этих, особливо там, к северу». Он посмотрел на Денну, потом снова на свои ноги, явно не уверенный, стоит ли продолжать. Это было именно то, что я стремился узнать, так что я пренебрежительно отмахнулся от комментария свинопаса, надеясь его спровоцировать. «Да что ты тут о сказочке нам задвигаешь, Чим?» Чим нахмурился. «Да вон, а две ночи назад я встал, чтоб...» Он бросил взгляд на Дэну, заколебавшись. «Ну, по делам своим. Так на севере огонь увидал. Синим полыхнуло, будто костер большущий только сразу появился». Он стиснул пальцы. Потом все пропало. И так три раза. Прям вся спина задубела. «Две ночи назад?» — переспросил я. «Свадьба была всего лишь прошлой ночью». «Я ж сказал две», — оскорбленно заявил Чим. «Я с тех пор все на юг шел. Я в такие дела не лезу, когда синий огонь по ночам». «Чим, правда, что ли, синий огонь?» «Парень, я ж не враль рой какой, чтоб байки плести да пенни у людей выманивать», — заявил он, явно раздраженный. «Да я всю жизнь в этих холмах прожил. Всяк знает, что-то есть в северных скалах, потому народ туда не больно-то ходит». «А ферм там, что ли, нету?» — спросил я. «Да, на тех скалах и места для ферм нету, коль ты ни камня растишь», — запальчиво ответил он. «Что, думаешь, я свечу от костра не отличу? Синий был, точно тебе говорю». «Здоровы такие вспышки!» — он изобразил нечто большое обеими руками. «Как... когда выпивкой в огонь плеснешь».